Глава 19. Дешива. Я ходила от одной стены до другой. 5 шагов по тростниковой циновке, которая похрустывала, когда я разворачивалась. 1, 2, 3, 4, 5. И поворот с таким звуком, словно я раздавила жука подошвой сапога. 1, 2, 3, 4, 5. И обратно, глядя в стены, как будто на них высечены все мои мысли и тревоги. 3 дня. 3 дня из 7, необходимых для брачной церемонии императора. И за это время я могла похвастаться только тем, что Гидеон и его пока еще не жена живы. Максимилар был мертв. Появились новые дезертиры. И куда бы я ни шла, Лео всегда меня опережал. Он посетил госпожу Сичи, прошелся по конюшне. Куда бы я ни отправилась, чтобы увидеться с Гидеоном, он уже был там. Вообще-то, стоило мне просто выйти из комнаты, и я всегда на него натыкалась, а потому старалась выходить как можно реже. Я не в состоянии была выносить его мягкую улыбку, его едва заметный кивок и благословение. 5 шагов и разворот. 5 шагов и разворот. Я шла быстро или медленно, но шагов всегда было 5, ни больше, ни меньше. Этот квадрат 5 на 5 стал моим миром, полным беспокойных воспоминаний и самоуничижения. И страха. Убийца Максимилара в любой момент мог заняться мной, и никто его не остановит. За дверью кто-то откашлялся. «Ди?» Я напряглась, но это оказалось всего лишь Лошак. Я пригласила ее войти, и она раздвинула дверь, приподняв один уголок губ в извиняющейся улыбке. «Что ж, привет, незнакомка», — сказала она, прислонившись к косяку. «Я-то думала, что не вижу тебя из-за этого сладкого молодого жеребчика, на которого ты положила глаз. Но вижу, ты постоянно одна. Как там его зовут?» Я уже собиралась произнести его имя, но при взгляде на Лошак запнулась. Всем своим видом она излучала дружелюбие и беспокойство, но меня переполняло чувство, что ей нельзя доверять. «Никому нельзя доверять». «Яс», — сказала я, пересилив свой страх. «Но он уехал». «Дезертировал?» «Наверное. Не знаю». Лошак вошла в комнату и задвинула дверь за собой. «Ты хорошо себя чувствуешь, Дешива? Выглядишь неважно». «Когда я ела, то осматривала каждый крохотный кусочек». Нюхала его и мяла пальцами, просто на всякий случай, но была уверена, что чуяла этот кошмарный, липкий запах везде, даже на собственных пальцах. «Я здорова». Я прошлась в другую сторону, отсчитывая шаги в слабом свете. Сегодня дождь был с перерывами, время от времени темно-синие грозовые тучи разражались моросью. 1, 2, 3, 4, 5 и обратно. Лошак просто наблюдала за мной от двери. 1, 2, 3. У ворот зазвенел гонг, и я остановилась. Сигнала тревоги не последовало, и из окна я увидела, как ближайшие солдаты побежали открывать ворота. Несомненно, пришли новые паломники. Их число увеличивалось день ото дня. Дошло до того, что многие дома пришлось отдать им, а большинство левантийцев разбили лагерь на раскисшей земле. Когда ворота распахнулись, со ступеней особняка заспешил человек. Фигура в белом, чьи светлые волосы тут же подхватил ветер. Лео. Но пошел он не встречать новоприбывших, а пересек двор в сторону резиденции лорда Ниши. На полпути он остановился и развернулся, подняв руку, чтобы заслонить глаза от солнца, когда посмотрел на меня. «Проклятие!» — прошипела я и присела, сползла по стене под подоконник, мое сердце бешено колотилось. «Откуда он узнал, что я наблюдаю?» «Да в чем дело, Ди?» Лошак подошла ближе и высунулась из окна. «Доминус Виллиус? Это из-за него ты так разволновалась?» «А тебя он что, не волнует?» «Он же труп, Лаш. Покойник. Мы убили его. Точно убили, он был мертв, а теперь снова ходит, как ни в чем не бывало. Почему никого это не беспокоит?» Она передернула плечами. «Он уже не первый раз такое вытворяет. Помнишь разговоры о том, как он держал собственную голову в коробке, когда путешествовал с челтейцами? Я бы не поверила, но Тора и Ошар сказали, что это правда. Арах видел собственными глазами. В мире полно странного. Может, Бог и правда его оживляет? Да кто я такая, чтобы считать это неправильным? Раздался тихий стук в дверь, и в уверенности, что там каким-то образом окажется он, я прикусила язык и в панике отползла. Как будто в комнате 5 на 5 можно было куда-то спрятаться. «Да, все в порядке, Ди». Лошак пошла открывать. На пороге стоял я, тяжело дыша. Бросив взгляд на лошак, он скользнул мимо нее и поспешно закрыл дверь. «Ты вроде говорила, что он уехал», — сказала лошак. «Он должен был». «Что ты здесь делаешь?» «Меня здесь нет», — ответил он. «Я попросил Локлана сказать, что я заболел. А ты знаешь, как плохо он умеет врать. Теперь, видимо, все решили, что я тоже отравился красношапочником». «Ничего хорошего». Я пожал плечами. «Уж лучше, чем считаться дезертиром, который не может вернуться». «Нет, лучше бы ты не возвращался. А что ты сделал с...» Я посмотрела на лошак. «Просто скажи, что она в надежном месте». «Что в надежном месте?» — спросила лошак. Я проигнорировал вопрос. «Она в надежном месте. Проклятие! Как же кошмарно ты выглядишь!» Я посмотрела на него с пола. «А ты ожидал чего-то другого? Меня пытались убить, а ты входишь, как ни в чем не бывало. Убирайся!» «Убить тебя? Ди, ты скажешь, в конце концов, что происходит?» «Мы можем ей доверять?» — спросил я, указывая на капитана Клинков на Малаку. «Мы? Ты что, мальчишка, намекаешь, что мне нельзя дове...» Прижав палец к губам, я велел обоим заткнуться. «Замолчите. Кто-нибудь услышит. Да, мы можем доверять лошак, потому что я скорее умру, чем буду жить в мире, где не могу ей доверять. Так что можешь уйти отсюда, зная, что я жива и здорова, и она со мной». «Не гони лошадей, капитан. Никто не удивится, увидев меня поблизости», — сказал Яс. «Мне нет смысла отсиживаться в пещере и дожидаться, пока что-то произойдет. У меня есть идея, как перевести... книгу». «У тебя есть что? И как?» «Погоди, в пещере?» «Книгу?» — сказала лошак. «Какую книгу? Кто-то из вас должен все объяснить, или я заору». Я подняла взгляд на лошак. «Обещаю, я все тебе объясню. Может, ты пока прогуляешься, а мы разберемся с этим, и я позову тебя, как только смогу». Она покосилась на меня долгим взглядом, но кивнула. «Береги Ди, юнец, а не то», — сказала она Ясу и вышла. После ее ухода несколько мгновений висела тишина, но Яс должен был объяснить причину своего возвращения и сказал. «Я вызвался быть твоим клинком не потому, что хотел защитить Гидеона. И не из-за тебя. Хотя после той ночи в дверь снова постучали. «Тьфу ты!» — прошипела я. «Он знает, что ты здесь. Спрячься». «Где?» — одними губами произнес Яс, и его взгляд заметался между скомканной постелью, моими седельными сумками и рваной циновкой. Стук повторился. «Капитан Дешива?» Это не был голос Лео, но мы с Ясом замерли, как статуи. «Это ты, Тафа?» — откликнулась я. «Да, капитан. Император Гидеон желает тебя видеть». Я выдохнула. «Хорошо, иду», — сказала я и ткнула пальцем в Яса. «А ты останешься здесь. Запри за мной дверь и никуда не уходи». «Запереть?» — прошептал он вдогонку, пока я поднимала с пола алый плащ. «Так ведь она наполовину из бумаги». «И что? Если кто-нибудь попытается ее порвать, просто закали его». «Все нормально, капитан?» — донесся из коридора обеспокоенный голос Таффы Энохт. «Его Величество приказал привести тебя как можно скорее». Я сердито покосилась на Яса. «Все хорошо, я готова», — сказала я и повернула к двери, напоследок еще раз одними губами произнеся «Запри». А я с тем временем спрятался в углу. Не дожидаясь ответа, я раздвинула дверь, вышла в коридор и закрыла ее за собой. Тафа оглядела меня с головы до пят и, увидев то же, что Яс и Лошак, поморщилась. «Выглядишь паршиво, капитан». Ее взгляд задержался на царапинах, покрывающих мои руки. Я отскребала их об тростниковые циновки, сдирая кожу. «Просто устала», — огрызнулась я. «Не стоит заставлять его величество ждать, сплетничая в коридоре». «Конечно, капитан», — согласилась она и больше ничего не добавила. Я вошла в покои императора, и оказалось, что он там не один, но хотя бы без Лео. С ним был Сет, и они тихо переговаривались. Их не отвлекла даже щелкнувшая дверь. Не замечая моего присутствия, Гедон продолжал говорить. Его голос напоминал раскаты далекого грома. Сет склонил лоб к плечу Гедона в позе ребенка, который получает нагоняй. «Полагаюсь на тебя, потому что доверяю только тебе», — произнес Гедон, прижимая к себе брата. «Это было важно для меня, и ты сам знаешь. Он был для меня важен». Он запнулся и отвернулся на мгновение, а потом добавил. «Амансин оказался слишком упрямым, чтобы прислушаться», — ответил Сет, поднимая голову от плеча Гедеона, чтобы посмотреть ему в глаза. «Я мог бы предложить ему что угодно, и он все равно бы отказался. Я же сказал, что женитьба на принцессе Мико — единственный путь для тебя. Этой возможности меня лишили». «Ты сам лишил ее меня, когда позволил Раху разгуливать вокруг, изображая спасителя». Гедон похлопал Сета по плечу, не сводя с него взгляда. Сет поморщился. Они довольно долго стояли так, прежде чем Гедон резко развернулся и улыбнулся мне сверкающей и неестественной улыбкой, как будто нарисованной на фарфоровом лице куклой. «Дешиво. Вот кто настоящий клинок». Я не знала, что он теперь предпочитает, поклон или традиционное приветствие, но он назвал меня клинком, а не гвардейцем, и потому я сложила кулаки вместе в знак уважения и произнесла слова, все еще для меня чуждые. «Ваше Величество». Ставив Сет у окна, он шагнул ко мне, ничего не сказав про перемены, произошедшие с моей внешностью за 3 дня тревог. «У меня есть для тебя поручение. Вообще-то даже 2». «Похоже, кисянцы с южного берега реки решили идти на Мейлян и отбить город». Сет вздернул голову. «Что-что? Откуда ты знаешь?» «Неважно, откуда я знаю, хотя это ты должен был мне сообщить. Ведь ты все это время просидел в столице, ничего не делая». Сет открыл рот, но тут же снова закрыл. Слабый солнечный свет, заливающий половину его лица, не сделал его выражение менее суровым. «Мейлян мы не удержим», — продолжил Гедеон. «А даже если и удержали бы, в этом нет смысла. Пока что река служит границей, и мы просто зря потеряем время, защищая что-либо на южном берегу. Мы построим новую столицу и сожжем старую». После секунды напряженной тишины я переспросила. «Сожжем?» «Да, другого выхода нет». «Удержать город мы не сможем, но если отдадим его, они объявят о грандиозной победе над левантийцами. Если ты уедешь завтра, времени хватит, чтобы эвакуировать людей. Спасти их от трусливого кисянского принца, который предпочтет спалить собственный город, лишь бы не встречаться с левантийцами на поле боя». Я не сразу поняла, к чему он клонит. «Погоди-ка». «Мы сделаем вид, что это кисянцы сожгли собственный город, а мы войдем туда для спасения людей?» «Никакого притворства. С тобой пойдут 2 кисянских батальона. Они устроят поджоги, будут действовать методично, начиная с дальних кварталов, чтобы людям хватило времени уйти. На поясах солдат будут эмблемы Цая. Сжигая город, они будут говорить, что делают это во имя мальчишки императора, в то время как левантийцы и кисянцы с эмблемами Бахайна будут помогать жителям от имени нового императора». Я достаточно давно была капитаном левантийцев, чтобы восхититься его прагматизмом. Достаточно долго боролась с Тимпачи, чтобы возненавидеть города вместе с их жителями, но переместить столько... столько детей и стариков, которые не могут бежать самостоятельно. Это же... Я сжала кулаки, но не сумела овладеть голосом. «Много людей пострадает. Погибнет. Их дома будут разрушены, весь образ жизни». Гедеон поднял брови, и, встретившись с ним взглядом, я поняла, что он знает. Люди умрут. Их история будет уничтожена. Тысячи и тысячи людей останутся без крова. Но это не имеет значения. Для него не имеет. Я подняла кулаки. «Со всем уважением, гуртовщик». «Со всем уважением. Мне что, нужно найти нового капитана?» Я не могла отвести взгляд, не капитулировав, но играть в гляделки с Гедеоном все равно, что со змеей. Он держался твердо, и его пронизывающий взгляд теснил меня назад. Хотя сам он не двигался, а я слишком хорошо понимала, что мой отказ означает смещение с должности, и трусливо посмотрела на Сета. По его лицу ничего нельзя было прочитать. «Надеюсь, я могу доверить это дело тебе и Сету», — сказал Гедеон. «Хотя ты, Дешива, не поедешь в город. У меня для тебя другое задание». Я подняла подбородок. «Да, Ваше Величество». «Недавние дезертиры», — сказал он. «Они ушли не на север, не домой. Устроили лагерь где-то в болотах на полпути к Мейляну, в стороне от дороги, и собираются напасть». «На нас?» «Да. Не знаю, что творится в их головах. Может, отголоски той болезни последовали за нами с равнин, но я не позволю рухнуть всем моим планам из-за горстки потерявших стыд левантийцев». Я нервно сглотнула, но страх сковал горло, словно сжимающийся кулак. «Ты должна разобраться с мятежом, прежде чем что-то случится. Возьми десяток клинков, найди тут лагерь и положи этому конец». Я помолчала, собираясь с мыслями, а потом сказала. «Где-то по пути в Мейлян это очень расплывчато. Они могут быть где угодно». «Что верно, то верно. Но ты вряд ли растеряла навыки следопыта за такой короткий срок». Он произнес это почти ласково, но гнев сковал его челюсть и прочертил морщины вокруг глаз. Гедеон задержал на мне взгляд, а потом начал расхаживать по комнате, и слабые лучи света подчеркивали золотые нити его мантии. «Понимаю, задание не из приятных, Дешива, но это должен сделать тот, кому я доверяю, а список доверенных людей быстро сокращается. Не знаю, почему наши люди поменяли точку зрения, но уверен, что тебя эта зараза не поразит». «Я всегда буду верным клинком левантийцев». «Я это знаю», — сказал он и снова остановился передо мной. «Я знаю, что ты изо всех сил постараешься найти лагерь дезертиров и искоренить мятеж, прежде чем дела примут дурной оборот. Отправляйся завтра на заре». «А как же три дня, оставшиеся до твоей женитьбы?» «Меня будут охранять оставшиеся клинки. А когда ты выполнишь задание, ни у кого не будет причин желать мне смерти». Я не совсем поняла, что он имеет в виду, но меня уже переполняли другие мысли. Он просил меня убить своих же сородичей. Левантийцы и раньше воевали друг с другом, гурт против гурта, когда нельзя было смириться с нарушением границ, но это происходило очень редко. И только после многолетних оскорблений. Я могла понять, если кто-то решил дезертировать и уехать домой, но они предпочли остаться здесь и плели заговор против нас. А это уже выглядело бессмыслицей. «Наверняка есть какое-то объяснение», — сказала я. «Какое-то недопонимание. Я разыщу их и поговорю как посланник, но...» «Дешива!» — Гедеон шагнул ближе. «Похоже, ты меня не слушала. Я твой гуртовщик и даю тебе задание. Если не хочешь его выполнять, то покинь свою должность или брось мне вызов. Но не забывай, что в таком случае тебе придется занять мое место». И снова он посмотрел на меня, как будто давил всем весом, отталкивая меня назад, пригвождая к стене. И я не могла вымолвить ни слова. Сколько раз я наблюдала за ним, понимая, что только он способен со всем справиться, найти баланс. Так что изменилось? «Этот план придумал Лео». Мой вопрос повис в гробовой тишине. И Гедеон и Сет уставились на меня, и мне пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не подогнулись колени. Я стояла, стиснув кулаки, и все тело от головы до ног напряглось. Одно дело доверять Гедеону, и совсем другое — доверять Доминусу Виллиусу. «Лео говорил мне, что ты его не любишь», — сказал Гедеон. «Считаешь его виновным в смерти паломника». Ох, да чего же жалостливая у него улыбка. Мало что в жизни могло разъярить меня сильнее, пока он не продолжил говорить. «Я знаю, что челтейцы оскорбили тебя, Дешива. Но нельзя ненавидеть всех из-за действий нескольких. Доминус Виллиус, тебе не друг». Теперь уже я шагнула вперед с дрожащими от ярости руками. «Ты любил Раха. Он был для тебя важен. И ты поддался манипуляциям того самого человека, который настроил его против нас? Почему?» Он поежился, но не сдвинулся с места. «Манипуляциям? Ты не веришь в своего гуртовщика?» Гедеон раскинул руки. «Тогда почему не бросишь мне вызов?» «Народ за мной не пойдет. Не только кисианцы, но даже и левантийцы. Бросить ему вызов значило бы положить всему этому конец. Конец всему, что мы пытались здесь построить. Всему, на что надеялись. И конец мне». Я посмотрела ему в лицо, задержав взгляд на несколько мгновений, насколько хватило смелости, но, встав перед выбором, сломиться или пойти в атаку, отвернулась. На этом все и кончилось. Я больше не произнесла ни единого возражения, мне осталось лишь поклониться и ждать, пока меня отпустят. Сет замер у окна, словно статуя. «Хорошо, можешь идти, Дешива», — сказал Гедеон. «У тебя не так много времени на подготовку». Я уже повернулась к двери, но он схватил меня за руку, а другую ладонь положил на мое клеймо. Став его пленницей, одновременно замерев от потрясения, я напряглась, а он поднес губы к моему уху. «Мне нужны их головы, Дешива», — сказал он, и я поежилась от теплой щекотки его дыхания. «Не для того, чтобы почтить их, а чтобы другим неповадно было сбегать». Гедеон выпустил меня так же внезапно, как и схватил. Его взгляд был странно далеким, и на секунду я похолодела до мурашек по коже. «Наверное, мы стоим на краю гибели, раз он так говорит. Раз требует от меня такого». Но больше я не отважилась спрашивать, лишь промямлила «Да, Ваше Величество» и пошла к двери, твердя себе, что через несколько дней его гнев уляжется, и он передумает. Я раздвинула дверь и вслепую шагнула в коридор. Даже когда я услышала, как дверь за мной закрылась, я все еще чувствовала вес взгляда Гедеона. В карауле стояли Тафа и Балн. И я положил руку на плечо Тафы Энохт. «Тафа, возьми несколько клинков. По-тихому. Нам понадобится Локлан, чтобы смотреть за лошадьми, а остальных отбери из тех, кто беззаветно преданы Гедеону из разных гуртов», — добавила я, поразмыслив. «И по-тихому». «Это ты уже говорил, капитан. Доверься мне, я все устрою. Что им сказать?» «Пока скажи только, что для них есть задание, и мы уезжаем завтра на рассвете. Они должны подготовиться, но...» «По-тихому». «Да, именно так». «Ясно, капитан». Она кивнула Балну. «Я пришлю кого-нибудь себе на подмену. Ты в деле?» «Ты же знаешь, что да», — ответил он, пока я шла дальше по коридору, еще слегка пришибленная, сжимая кулаки, чтобы не тряслись руки. Я слишком много раз ходила из своей комнаты к Гедеону, чтобы заблудиться, даже если мысли тянули меня в другом направлении. Но что-то взывало ко мне из глубины сознания, твердя, что дезертиры — не самая наша большая проблема. Кто-то убил паломника, кто-то убил Ливи, кто-то убил Мацимилара и сжег все священные книги. И этот враг воспользуется моим отсутствием. Но чего он добивается? Когда я проходила мимо комнаты госпожи Сичи, дверь приотворилась. Ожидая увидеть Нуру, я ускорила шаг, чтобы не встречаться с ней, и чуть не столкнулась с Лео. Я отпрянула. Он шел, как всегда, медленно и помпезно. Маска болталась на горле, как ненужный шарф. Перед комнатой госпожи Сичи стояли в карауле Эсси и Масама. Обе поморщились, увидев мой хмурый взгляд, но не в их власти было запретить Лео войти в комнату госпожи Сичи. «А, капитан Дешива!» — сказал он, удивленный и радостно подняв брови. «Как приятно тебя видеть!» Несмотря на присутствие моих клинков, он понизил голос до шепота, как заговорщик, и добавил. «Надеюсь, мы скоро найдем отравителя и того, кто сжег священные книги». Лорд Ниши был сильно расстроен. «Как и погибшие, надо полагать», — сказала я. «Смерти не стоит бояться. Если Атели позаботится и подготовит его для возвращения к Богу. Я попросил императора Гедеона, чтобы молодого левантийца похоронили, а его тело благословили. И он мудро согласился. Я охнула. Похоронили? А как же его душа? Ты о его голове?» — сказал Лео со снисходительной улыбкой. «Сначала ее отрезали, хотя я всячески старался объяснить его величеству, что такая дикость не требуется. Душа освободится и вернется к Богу, если тело закопать в землю. Я просто онемела. Меня постепенно наполнил гнев, поначалу тонким ручейком, а затем потоком. Если душа Мацимилара оказалась в ловушке из-за вкрадчивых речей челтейского священника, я не смогу унять свою ярость. Закапывать тело даже без головы не в наших обычаях. Мы сжигаем тела, чтобы дым поднимался к всевидящему отцу». «Соболезную твоей утрате, капитан», — сказал он. «Как я понимаю, молодой человек был твоим близким другом и весьма способным переводчиком. Очень полезен, когда хочешь что-то понять». Хотя он выглядел серьезным и произносил благочестивые слова, я не могла отделаться от чувства, что он надо мной смеется. «Да», — ответила я. «Он был очень полезен. Но я только что виделась с его величеством, и он считает, что все левантийцы должны выучить кессианский. Мы не можем построить новую империю, не понимая друг друга. Жду не дождусь, когда наконец узнаю все истории твоего народа». Он улыбнулся и без колебаний воскликнул. «Прекрасные новости!» «Мне тоже так кажется. Лорд Ниши будет рад поделиться своим экземпляром священной книги, как только варвары научатся читать». Я выдавила сверкающую улыбку. Чувствуя на себе взгляды Масамы и Эсси, я продолжила. «А разве эта книга не лучший способ изучить письменный язык?» Лорд Ниши мог бы читать вслух заинтересованным. Лео ответил на мою улыбку еще более сияющей. «Почему это не пришло в голову мне самому?» «Понимание — первый шаг на пути к принятию. Может, мне организовать чтение, пока ты будешь отсутствовать?» «Я не говорила ему, что уезжаю, а значит, Гедеон доверяет ему даже больше, чем я предполагала». Другого логического объяснения не было, вот только его вечная улыбка возродила зуд сомнений, и меня ослепила поистине безумная мысль. Я тут же прикрыла ее еще более слащавой улыбкой. «Краткая разведка местности. Это даже не отлучка, Доминус Виллиус», — сказала я, беспечно махнув рукой, хотя сердце стучало, как скачущий галопом табун. «Но ты, конечно, можешь устроить чтение священной книги. Нур и Ошар могут перевести устную речь для любого левантийца, желающего послушать». Произнося эти слова, я сосредоточенно думала о другой задаче — самой безумной и идиотской, какую я только могла вообразить. Якобы меня послали в Кой отвести голову Лео, засевшим там челтейским войскам, с предупреждением от императора Гедеона, что если они откажутся сдать город, мы... Улыбка Лео окаменела до гримасы. Я пыталась выдержать его немигающий взгляд, который Лео переводил с одного моего глаза на другой, из стороны в сторону, как будто читал. «Разумеется, сначала лучше получить одобрение Его Величества», — сказала я. Получилось слабо и полушепотом, но он как будто и вовсе не слушал мой голос. Я думал о том, как задержать его тут разговором, пока не прибудут остальные. думала так усердно, что от застывшей улыбки заболели щеки. Он считает, что мы все у него под ногтем и не ожидает подвоха, но Гидеон гораздо умнее его. Чьи это шаги? Ну уже, Эсси, хватай его! Все уже здесь, хва! Лео прыгнул на Эсси, взметнув белую ткань одеяния. Эсси отпрянула, а Масама шагнула вперед, врезала костяшками пальцев по руке Лео, и его кинжал выпал прямо в ее протянутую ладонь, а я стояла как прикованная, не в состоянии пошевелиться от потрясения. Он слышит мои мысли. Другого объяснения нет. Этот мелкий говнюк, да проклянут его боги, слышит все. Читает мои мысли, как открытую книгу, и теперь знает все, что знаю я. Лео поднял руки, признавая поражение. «Прошу прощения», — сказал он со смешком, повернувшись сначала к Эсси, а потом к Масами, которая еще держала его кинжал. «Я услышал, как кто-то приближается сзади, а после стольких нападений на моих людей осторожность не может быть излишней». Масама приняла его изменения, что-то пробормотав, но сунула кинжал за пояс. Осмелится ли Лео потребовать его вернуть? «Мне пора было уходить. Выбираться отсюда. Он читает мои мысли. Он знает. И...» «Капитан?» — сказал он, не успела я сделать и трех шагов по коридору. «Хочу благословить тебя перед уходом». Я обернулась, радуясь, что это происходит при свидетелях, и Лео нагнал меня, снова ощерившись жесткой улыбкой. «Пусть Бог следует за тобой, куда бы ты ни направилась», — сказал он, стоя передо мной. «Да убережет он тебя от дорогостоящих ошибок. Да смилостивится над твоей падшей душой». Я раздвинула пересохшие губы, пробормотав благодарности, и у меня не осталось другого выхода, кроме как повернуться к нему спиной и уйти. Не убежать, хотя мне так хотелось поддаться панике. Я пыталась сохранять спокойствие и ясную голову, но стоило мне задуматься, не вернуться ли к Гидеону или вызвать клинков, паника вспыхнула с новой силой. Лео может по-прежнему слышать, читать мои мысли. Насколько близко ему нужно для этого находиться? Нужно ли смотреть в глаза? Я не услышала шагов за своей спиной, хотя сердце барабанило так громко, что могло их заглушить. «Не поворачивайся, не поворачивайся, смотри вперед, иди дальше». Никогда еще коридор не казался таким длинным. Завернув за угол, я ускорила шаг, а когда Лео уже не мог меня видеть, побежала. В панике свернув в другой коридор, я чуть не врезалась в горничную, чуть не заорала на нее, что нужно бежать. Но ведь ей ничего не грозило, пока она ни о чем не подозревает. Все, кому я рассказала, мертвы. Я добежала до двери своей комнаты, но она не открылась. «Яс!» — зашептала я, колотя по дверному косяку ладонью. «Яс, это Дешива! Открой дверь быстрее!» Молчание. «Яс! Яс!» Я снова заколотила по двери и огляделась в уверенности, что услышала шаги. Никого. «Яс!» Где-то в отдалении раздалось приветствие. Горничная. Когда Лео ответил, я повернулась, прижавшись спиной к закрытой двери, за которой прятался мой единственный союзник. Лео благословил девушку. Послышались медленные шаги, торжественные, благочестивые и пугающие неотвратимые. «Да чтоб тебя!» Я развернулась и снова заколотила по двери. «Яс, это не смешно! Открой дверь!» Шаги приближались медленно, но верно. «Яс!» Не получив ответа, я врезала кулаком по ближайшей к задвижке панели, и толстая бумага оцарапала руку. В голове были только приближающиеся шаги. Я открыла задвижку, дернула дверь и тут же увидела лежащего на полу Яса. «О!» Я захлопнула за собой дверь и заперла задвижку. «Проклятие!» Между распухшими губами Яса вырывалось дыхание. Его подбородок покрывала высохшая пена. В щелочках полузакрытых глаз виднелись только белки, но хотя его руки и ноги окоченели, он был еще жив. Пока жив. Дверь сотряслась от стука. «Капитан Дешива!» Лео заглянул в дыру, и его голос наполнил комнату. «А, ты опять не успела спасти очередного друга. Печально». Я положила голову Яса себе на колени и под треск бумажных панелей раздвинула его челюсти и сунула пальцы в горло. Но раздулась и забилась пеной, но не обращая внимания на то, что причиняю ему боль, пока он еще жив, я надавила изо всех сил, пока, наконец, он не закашлялся и его не вырвало. Я перевернула его и скатила с коленей, и пена хлынула с его губ, а за ней изверглось все ядовитое содержимое желудка. Вокруг моего горла обвился пояс, и голова откинулась к ногам Лео. «Тебе приходится быть такой изворотливой, Дешива!» — прорычал он. «Такой подозрительный. И все потому, что ты обвинила меня в дезертирстве Раха. Но, уверяю тебе, он и без посторонней помощи способен на предательство». Пояс затянулся, и я глотала воздух через сжимающееся горло. Яс продолжал блевать, лежа в растекающейся луже рвоты, но даже если он выживет, я умру, прежде чем он сумеет что-либо сделать. Я пыталась сунуть под пояс пальцы, и Лео снова его затянул. «Ты права. Обвинят в этом его, выживет он или нет», — с триумфом объявил он. «Потому что всегда выглядит подозрительно, когда кто-то оказывается рядом с трупом». Но я не собиралась вот так умирать, если бы только найти точку опоры и прыгнуть. Лео рассмеялся и навалился мне на плечи, чтобы прижать к полу. «Каким будет твой следующий гениальный план, Капи?» Я перекатилась, и крепко затянутый на горле пояс утащил Лео со мной. Он вскрикнул, запутавшись в куче простыней и в промокших от рвоты циновках, и напряжение пояса ослабло. Я покачнулась, глотая воздух и схватившись за шею, каждое дыхание кололо словно тысячу ножей. Лео свалился на стонущего Яса, выгнул спину. Но хотя божье дитя кричало от боли, он не пострадал, лишь рукав промок в блевотине и прилип к руке. Я вытащила кинжал и встала перед Лео в тесном пространстве. Он потерял свое оружие в стычке с Масамой. Но не испугался и приготовился к драке, безоружной и с улыбкой. Он раскинул руки, приглашая меня напасть. «Давай, Дешива, отбрось колебания, ударь безоружного священника. Испытай на себе груз бесчестия». «Ты не священник», — зарычала я, именно зарычала. Слова вышли хриплыми и рваными. Этот дурак стоял передо мной и улыбался, открыв живот для удара. Я шагнула вперед, целясь в незащищенный живот, после чего собиралась перерезать ему глотку. Но Лео действовал с проворством речной змеи. Его пальцы сомкнулись на моем запястье, и кинжал выпал, когда Лео вывернул мне руку. Я машинально пригнулась, избегая удара, но когда пнула его по колену, он отскочил с ликующим мальчишеским смехом. Я сжимала и разжимала пустые ладони. Он предугадывал все мои шаги и дожидался, когда сможет разоружить меня одним отточенным движением. Если бы я не пригнулась, то уже лежала бы мертвой рядом с Ясом. Меня спас только инстинкт самосохранения. «Не хочешь попытать удачу саблей?» — подзуживал он. Его глаза сверкали от удовольствия. «Знаешь, будет проще, если ты, наконец, сдашься и умрешь». За окном во дворе бурлила суета. Повсюду сновали левантийцы. Там было достаточно клинков, чтобы изрубить Лео сотню раз, но даже если бы я позвала их, они не успели бы вовремя, да и кто поверит, что Лео читает мысли? Яс тоже не мог прийти на помощь. Когда я бросила на него взгляд, он застонал и перекатился, извергнув из желудка последнюю порцию рвоты. Я была одна. Я против Лео, и у него мой нож. Божье дитя поднял подбородок. «Наконец-то ты поняла. Ты одна с тех пор, как вы прибыли. Этот лагерь принадлежит мне. Гидеон принадлежит мне. Вся империя моя. Чушь. Ты весь состоишь из лжи и трюков. Если хочешь моей смерти, «Давай, убей меня». Передразнивая его, я раскинула руки, приглашая напасть. Я боялась смерти и стала думать только об этом страхе, надеясь, что он затопит все мои мысли. Лео облизал пересохшие губы. «Ничего не выйдет». «Так убей меня. Давай, прежде чем нас будет двое против одного, и мы с тобой покончим». Я сотполз от лужи блевотины. Если Лео нападет на него, я ударю. Если пойдет к двери, то умрет, прежде чем откроет задвижку. Единственный выход для Лео — убить меня и побыстрее. На лице молодого священника застыла улыбка. «Думаешь, не смогу? У меня были лучшие в Челтее учителя». «Тогда хватит трепаться и сделай это». Он прыгнул Мете с кинжалом мне в шею, но я схватил его за руку и вывернул ее. Зажав его локоть, я дернул его к полу. Он замахнулся другой рукой, но я увернулась, и когда он выпрямился, из его носа текла кровь, а на лице играла гнусная улыбка. Он посмотрел на пол. «Зачем ты их убил?» — спросил я. Лео вытер окровавленный нос чистым рукавом. «Зачем задавать вопросы, если ты уже знаешь ответ?» «Почему ты не хочешь, чтобы я прочитала вашу священную книгу?» «И снова глупые вопросы». Он сделал маленький шажок в сторону Яса. «Хочет наброситься или притворяется? Если он сделает еще один шаг...» «Нет, не думай об этом, не думай об этом, не позволяй ему победить». Лео хищно уставился на меня. «Убьешь меня? Я вернусь и отплачу тебе тем же». Он переложил нож в другую руку и бросился на меня. Я на шаг отступила, собрав в кулак все спокойствие, лежащее за подступающей паникой, и действовала без раздумий. Просто шагнула, как тысячу раз на тренировках, парировала удар, как меня учили, и вывернула его руку. На этот раз я врезала ему ладонью по внутренней части локтя, и от треска кости меня охватило ликование. Божье дитя взвыл и зашипел. Но подхватил падающий кинжал другой рукой. Левая безжизненно повисла, но он все равно яростно выплюнул мне в лицо. «Я — Вельт Возрожденный!» — сказал он, брызжа слюной. Боль, похоже, растворила его напускное спокойствие, под которым проступило скорее животное, нежели человек. «Эта империя будет моей! И чем сильнее ты разгневаешь Бога, тем больше боли он тебе пошлет, под конец ты будешь умолять о быстрой и достойной смерти». «Ты правда во все это веришь?» — спросила я. «Или просто используешь эти присказки в своих целях?» Я поднялся на колени, дрожа как лист на штормовом ветру. Я успела лишь взглянуть на него, но потом Лео ринулся вперед. Его сломанная рука качнулась, а улыбка не дрогнула. С такой же неотвратимостью, как и его шаги по коридору, передо мной стоял человек, который не остановится, а живет, как только я его убью, и снова бросится в атаку. И в следующий раз мне может уже не повезти. Ухмыляясь, он сделал второй шаг вперед, а потом прыгнул со скоростью хлыста. Я успела лишь отпрянуть, уклонившись от острия его ножа, мелькнувшего прямо перед глазами. Закрепив преимущество, он снова пырнул меня ножом, задев руку. Брызнула кровь, и я попятилась, чуть не наступив Ясу на ногу. Он что-то говорил, но из-за грохота в ушах я слышала только неразборчивый хриплый шепот. «Мне нужно достать тебя только один раз», — сказал Лео, скрижища зубами из-за боли в сломанной руке. «А тебе понадобится удача каждый раз». «Нет», — подумала я. «Только пока не придет в себя Яс». Взгляд Лео переместился на Яса, который становился все опаснее, несмотря на слабость. Мне не нужно было читать мысли Лео, чтобы понять намерение, и, не оставляя времени для сомнений, я бросилась на него как раз в тот момент, когда он сделал выпад. Плечом я врезалась ему в живот и отбросила к стене. Затрещало дерево. Его кулаки дубасили меня по спине. Сандалия врезалась в голень, мы рухнули, сплетясь воедино, и как бы хорошо ни тренировали его челтейские наставники, они не научили его драться на полу. Я с легкостью прижала его и врезала кулаком по смазливой роже. Кровь брызнула у него из носа, а потом из рассеченной губы, когда я била снова и снова, пригвождая к циновкам на полу. Он пытался брыкаться и кусаться, отпихивал меня здоровой рукой, но я схватила ее, когда он потянулся к моему горлу и сломала запястье. Никогда еще хруст костей не звучал так мелодично. Лео взвыл, а моя душа запела. Каждую ночь я мечтала, как освобождаюсь от цепей и забиваю спящего командира Легоса до смерти. Эти мечты придавали мне сил, пока мы шли на юг, пока меня терзали воспоминания, от которых невозможно избавиться. Но теперь, получив возможность довести дело до конца, я опустила кулак. При виде переломанного, окровавленного лица Лео моя ярость поутихла. Если он умрет, то снова вернется. Яс наблюдал за мной еще дрожа. В его налитых кровью глазах было больше жизни, чем я смела надеяться. «Все нормально?» — спросила я, не отпуская Лео. «В смысле, насколько это возможно?» Я осеклась, но я кивнул. Говорить он явно был не в силах. «Прости». Когда я это говорила, он посмотрел мне за спину. Я обернулась, и у меня перехватило дыхание. В дверном проеме стояли Нуру и госпожа Сичи. Прежде чем я успела сказать хоть слово, госпожа Сичи подошла ближе и пнула распростертого Доминуса Виллиуса ногой в висок. «Стой! Мы же не хотим, чтобы он умер!» Голова Лео откинулась, когда он потерял сознание, и я загородила его руками. Ничуть не смутившись, госпожа Сичи заговорила, а Нуру перевела. «Вообще-то хотим, капитан. Но, признаю, ты права. Мы не хотим, чтобы он вернулся, если он и впрямь это умеет. Я не знала, кому могу доверять, но давно поняла, что Доминус Виллиус получил слишком много власти. Его нужно остановить. Но ты же почти каждый день пила с ним чай». Нуру не потрудилась это перевести, только смерила меня взглядом. «Нужно убрать его отсюда», — продолжила госпожа Сичи. «Только не знаю...» «Пещеры!» — просипел Яс, и все уставились на него. «Есть место, где можно его спрятать так, чтобы никто не нашел?» Он кивнул и тут же закашлялся, хватая ртом воздух. Потом овладел собой и кивнул еще раз. «Через подвал», — прошептал он. «Там есть пещеры. Они ведут в горы». Я подскочила. В любой момент кто-то мог пройти мимо. За мной мог послать Гедеон или слуга, заглянет через дыру в двери. И в этот момент Лео здесь быть не должно. Я воспользовалась поясом Лео, которым он пытался меня задушить, чтобы связать его сломанные руки. Госпожа Сичи снова заговорила. «Госпожа велит мне посторожить, чтобы тебя никто не заметил по пути», — сказала Нуру. «А она останется и приберет, чтобы никто ничего не заподозрил. К утру я должна вернуться», — сказала я. «У меня есть задание. Если я уеду слишком поздно, это вызовет подозрение». Яс вопросительно посмотрел на меня, но промолчал. «Тогда поспеши, капитан», — сказала госпожа Сичи устами Нуру. «А когда вернешься с задания, нам нужно поговорить по душам. Ведь после этого мы можем друг другу доверять, верно?» Как бы ни был слаб Яс, он помог мне связать священника, который по-прежнему был без сознания, и затолкать кусок ткани в полный крови рот. А потом, когда Яс решил, что в состоянии идти, я перекинула Лео через плечо. Вельду Возрожденному пора было исчезнуть. «Куда ты едешь?» Сипло спросил Яс, когда госпожа Сичи осталась в комнате, а Нура ушла вперед убедиться, что коридор пуст. «Что за задание?» Наверное, мне не стоило ему говорить, но мне была противна сама мысль о жизни в мире, где нет доверия, и я ответила. «Гедеон хочет, чтобы я разобралась с дезертирами». Яс обернулся и очень серьезно посмотрел на меня, а я вспомнила, как он сказал, что стал моим клинком не для того, чтобы защищать Гедеона, и не из-за меня. ведь быть императорским гвардейцем — это лучший способ свободно разгуливать по дворцу. «У тебя есть связи с дезертирами, верно?» — спросила я. «Именно об этом ты и хотел мне рассказать. Ты стал моим клинком, чтобы удобнее было тайком перевозить припасы и людей туда-сюда? Так ты и узнал про пещеры». Я скивнул. «Я могла бы назвать это изменой». Он посмотрел мне в лицо немигающими полузакрытыми глазами. «Но ты помогаешь мне избавиться от этого говнюка», — продолжила я. «Не знаю, что именно тебе поручили». Просипел он, и каждое слово давалось ему с огромным трудом. «Не знаю, что тебе сказал Гедеон, но они не опасны. Они просто хотят домой. А поскольку Тор сбежал из Мейляна, они твоя единственная надежда — найти переводчика для книги. А меня отправили за их головами».